Запись в журнале. Сол-68. Вот дерьмо. Я придумал решение, но помните, как я жёг ракетное топливо в жилом модуле? Это будет ещё опасней. Я собираюсь использовать РТГ. РТГ — радиоизотопный термоэлектрический генератор. Это большая коробка с плутонием. Но не таким, какой используют в атомных бомбах. Вовсе нет. Этот плутоний намного опасней. Плутоний-238 — исключительно нестабильный изотоп. Настолько радиоактивный, что раскаляется до красна сам по себе. Можете представить, что материал, способный в буквальном смысле поджарить яйцо радиацией, весьма опасен. РТГ улавливает тепловое излучение плутония и превращает в электричество. Это не реактор. Интенсивность излучения нельзя уменьшить или увеличить. Это полностью естественный процесс, идущий на атомарном уровне. Еще в 1960-х НАСА начало использовать РТГ для энергообеспечения беспилотных зондов. У него множество преимуществ перед солнечной энергией. На РТГ не влияют бури, он работает круглосуточно и находится внутри оболочки, поэтому не надо обвешивать весь зонд хрупкими солнечными панелями. Однако до программы АРЕС НАСА ни разу не использовала РТГ в пилотируемых миссиях. Почему? Да ведь это очевидно. Им не хотелось размещать астронавтов по соседству с пылающим шаром радиоактивной смерти. Ну ладно, я немного преувеличиваю. Плутоний находится в капсулах, каждая из которых запечатана и изолирована, чтобы предотвратить утечку радиации, даже в случае повреждения внешнего контейнера. Поэтому для программы АРЕС они решили рискнуть. Вся миссия АРЕС завязана на МВА. Это наиважнейший ее компонент. Одна из немногих систем, которые нельзя заменить или обойти. Это единственный компонент, поломка которого приводит к полному провалу миссии. Солнечные батареи — отличная штука в краткосрочной перспективе. Неплохи они и в долгосрочной, если у вас есть люди, чтобы их чистить. Однако МВА провел здесь долгие, одинокие годы, сначала тихонько производя топливо, а затем дожидаясь прилета экипажа. Даже для безделья ему требуется энергия, чтобы НАСА могло удаленно следить за ним и проводить самопроверки. Риск провалить миссию из-за грязных солнечных батарей был неприемлем. Требовался более надежный источник энергии. Поэтому МВА укомплектовали РТГ. Он содержит 2,6 килограмма плутония-238, который производит почти 1500 ватт тепла, которые, в свою очередь, можно превратить в 100 ватт электричества. МВА работает на них до прибытия экипажа. Сотни ватт для обогревателя недостаточно, но электрический выход меня не волнует. Мне нужно тепло. 1500 ватт тепла — это так много, что мне придется выкинуть из марсохода изоляцию, чтобы не перегрелся. Как только марсоходы выгрузили и активировали, капитан Льюис имела честь избавиться от РТГ. Она отсоединила его от МВА, отъехала на 4 километра и закопала. Каким бы безопасным он ни был, это радиоактивное ядро, и НАСА не хочет, чтобы его астронавты подходили к нему слишком близко. Инструкции миссии не указывают точное место для выбрасывания РТГ. Просто на расстоянии не менее 4 километров. Придется его отыскать. На меня работают два фактора. Во-первых, мы с Фогелем собирали солнечные панели, когда капитан Льюис уезжала, и я видел, что она направилась на юг. Во-вторых, она установила 3-метровый шест с ярко-зеленым флажком над тем местом, где закопала РТГ. Зеленый превосходно выделяется на марсианской поверхности. Флажок должен был отпугнуть нас, если впоследствии мы заблудимся во время ВКД. Итак, вот мой план. Проехать 4 километра на юг и отыскать зеленый флажок. Поскольку марсоход номер один теперь не пригоден к эксплуатации, придется использовать мой марсоход-мутант. Превратим это в ценную экспериментальную миссию. Проверим, насколько хорошо аккумуляторная упряжь выдержит настоящее путешествие и как к нему отнесутся привязанные к крыше солнечные панели. Я назову эту миссию «Сириус-2». Запись в журнале. Сол-69. Я не новичок на Марсе. Я провел здесь долгое время, но до сегодняшнего дня ни разу не терял из виду жилой модуль. Какая мелочь, подумаете вы, и ошибетесь. По пути к месту погребения РТГ меня поразила мысль. Марс — голая пустошь, и я здесь совсем один. Разумеется, я и так это знал. Однако есть разница между тем, чтобы знать, и тем, чтобы прочувствовать. Меня окружали пыль, камни и бесконечная пустыня, раскинувшаяся во всех направлениях. Знаменитый красный цвет планете придает оксид железа, покрывающий все поверхности. Так что это не просто пустыня. Это пустыня, которая буквально заржавела от древности. Жилой модуль — единственный намек на цивилизацию, и, глядя, как он скрывается из виду, я почувствовал себя намного неуютней, чем мне того хотелось бы. Я отогнал эти мысли, сосредоточившись на дороге. И обнаружил РТГ там, где ему и полагалось быть, в 4 километрах к югу от жилого модуля.